Ay, ay, ay. Эй, детка, бум! Ай-яй-яй, твой любимый bad guy. Это страсть, не про лов, бейби, не привыкай. Бум! Ай-яй-яй, твой любимый bad guy. Это страсть, не про лов, бейби, не привыкай. Бессонные темные ночи, без тебя мне не очень. Ты как вредная привычка, напишу снова в блоке. Стоп! Нам даже не нужны слова. Ты знаешь, I'm down for you, но ты не слышишь меня снова. Эй, детка, бум! Ай-яй-яй, твой любимый bad guy. Это страсть, не про love, baby, не привыкай. Ай-яй-яй, бум! Ай-яй-яй, твой любимый bad guy. Это страсть, не про love, baby, не привыкай. Как wasted, ночи длинные, feelings they be crazy. Она смотрит в глаза, но будто не палится. So dangerous, мне нравится. Слушай советы от подруг, они ведь точно не солгут. Но все твои подруги в DM ждут, когда их заберу. Ай.